Так, Орел. Да, товарищ майор? Нам на хоздвор нужен трактор. Мои дальнейшие действия какие? Тебе нужно его будет купить. Так. Только не покупай всякий шлак, не дешеви. Обижайте, товарищ майор, все будет в лучшем виде. Я могу купить Т-25. Да я знаю, ты же прапорщик, ты можешь дешевить. Купи нормальный, понял? Есть. Разрешите исполнять? Так точно. Доброго дня, я по поводу Т-25 трактора. Продается еще? Смотрите, у меня такая ситуация, мне нужно его купить. Как вообще о нем что-то расскажите? Как он? Что, он полностью на ходу работает. У вас там указано, вы его чи с Польши пригоняли, чи... Да, с территории Польши привезли. За кордон. Ну, мы его себе привезли, он такие мелкие работы делал у нас. Ага. Насколько мелкие? Как он по износу у него? Ну, он щетку тягал, и все, что он делает, это с них часть. Угу. Так, ну то есть, смотрите, у меня ситуация какая, нам для части надо купить, мы в Запорожье находимся, мне вот начальник сказал для хоздвора, собственно, купить Т-25. Так, у вас там написано доставка по всей Украине. А как он? Доставляем по Украине. А как это все? Как, ну, почта какой-то, он же огромный относительно. Нет, за ваш счет идет отправка, то есть лафета наша машинка. Ага, ага, так, а какой почта? Это Укрпочта якась будет или как? Я говорю, нашей машинкой идет отправка, то есть грузится и проводится. Понял. И сколько же эта доставка у вас стоит? То есть по безналу. Но на Запорожье вам обойдется где-то в районе 4000 гривен доставка. Ага, ага, так. А вы ж, ну, что-то скинете вообще на трактор че как? Что вы говорите? Пару тысяч мы, может, скинете, там договоримся, потому что мне тут для части надо взять. Я думаю, такое конкретно, если будете уже, то есть, ну, заказывать, так, ага. За 1040, за 39, за 38, такое дома на нас. Очень, очень хорошо. Скажите, как мне это все сделать? Потому что меня вот с утра напрягли, я вот эти, блядь, трактора обзваниваю с самого утра. Вот это вот ваш нашел, так, чтобы, думаю, и сэкономить для части чуть. Я вас понял. Но это, понимаете, на отправку, что вам технику отправили, это нужно оплата за саму дорогу, понимаете? Так. Ну, на пальне, вот и на топливо, на все, да, вот это вот? Да, это вы за технику уже будете, ну, то есть расчет будет по факту. Понимаете, то есть, когда уже вам, то есть, привезут документы, все, когда уже будете оформлять на месте. Так, смотрите, какие наши действия? Вот я хочу его купить, и что мне, собственно, делать надо? Вариант остается один, чтобы платили, то есть, на счет магазина, то, ага. То есть, через банк, на рахунок директ. О, вот это нормально, скажите. Надо стать, то есть, відповідно, координати, ага. Куда техніка буде вже направлятися, то есть, у водій місці вже в GPS-навігатору був і виїхав по вказаному адресу. Ну так, если сегодня вы заказываете, сегодня оплачиваете, сегодня техника выезжает к вам, то есть по адресу, понимаете? То есть это все грузится, то есть идет на отправку. Номер, ага. Водителя, все дается, будете связываться. То есть... Ага, ага. О, вот это получается номер водителя, мы с ним связываемся, он приезжает. Нам просто пропуск еще, что ему надо выписать, чтобы он заехал в часть. Поэтому вы же там дадите координаты, какое там транспортное средство, номер. Ну, конечно, все, фуры, номер, все дадим. Ага, ага, так, отлично. Скажите, какие действия дальнейшие, что нужно сделать и... Ну, для начала вам нужно, то есть, оплатить за дорогу. Так. Чтобы уже, то есть, ага. Директор увидел, что... Ну, чтобы уже загружали машину, да, это понятно. И дал мне документы, то есть, уже будем заполнять, значит, уже там документы. То есть, поки все будет происходить, то есть, загрузится... Ви оплатите, то есть ініціали свої надасте, то есть координати. Я це все передам водію, хай виїжджає. Так, такий момент, я не командир части, я, в общем-то, у меня командир попросил это. Нужно это все сделать на командира, чтобы он предоставил отчет вышестоящему руководству. Можно так будет сделать? Есть... Я не свои инициалы дам, а инициалы командира. Оплачу я, все, ну... Нема питань, то есть можете надати ініціали, то есть, ну... Смотрите, оплачивать, как мне оплачивать? Ну, это, я ж пообъясняю, это на счет нашего... Да, я просто, чтобы не ехать к вам, как мне это сделать? На рахунок платите. Угу. То есть, звертайте до любого терміналу самообслуговування, тобто чи банку, тобто можете через касу оплатити, тобто надасться вже рахунок, тобто спати. Оплатите вже відповідно, надасте свої координати точні, тобто там вулицю, адрес, часті, тобто відповідно місто, все. Тобто адрес, щоб у DCBC GPS навігатор був, десь представником виїхали до вас. Вы можете его, все, я его бронирую, чтобы мы сегодня уже купили, бо на меня вот это вот с утра, как дали вот это задание, я просто уже мне побыстрее, блядь, его купить и все. Ну, то есть, можете как-то его отложить и для меня, ну, для части. Ну, нема питань, я ж кажу, то есть, займайтесь пока оплатой, то есть, там так. Будете відъехать, чи до терминалу, может, у вас здесь есть, чи банкомат. Терминал? Ну, это минут 20 ехать, но если время есть, то я поеду. Нема питань, я ж кажу, 20 минут можем зачекать, а я пока переговорю це с директором, то есть. Блин, не успел записать, что я возле терминала, сказал ему сейчас перезвоню, типа, и запишу номер его карты. Сейчас тут человек пополнит или снимет там с карты, я тогда пополняю, набираю вам, оплачиваю и диктую вам. Можно сразу будет продиктовать, да, чтобы я вам... Так, и обовязково, что у вас квитанция на руках осталась с нашим кодом. Квитанция, это водителю, да, предъявить, когда он приедет? Ну, это же представнику достать, то есть подтвердите свою уплату уже в декларации. Так, так, так. Добре, добре. Все, тогда... Значит, как до вас можно звертатись? Как вас зовут? Меня Сергей зовут. Сергей. Меня зовут Сергей Олегович. Так. Сергей. И смотрите, сразу, значит, после оплаты сразу меня наберете. Так, добре, добре. Алло, алло, Сереж, а вы мне точно правильный номер карты дали? Дивіться, я вбив номер карти, вношу купюру, воно мені пише, що на карту цього х**тоса, ну, нереально зробити платіж. Істребітель мій в ангар. Що там, Сергій Олегович? Порядок? Порядок. Прапора, блядь, чуть на деньги не кинул, да? Що говориш? Прапора, говорю, на деньги чуть не розвел. Калаш мені в жопу. Так. Вот так вот это. Какого прапора? Какого? Меня, кого? Прапорщика украинской армии, мы, сука, тебя защищаем, а ты вот так вот хотел развести на 4000, да? Почему это? Это хорошо, что я командиру позвонил, и он сказал, разведку воздушную провел, говорит, это мошенник, говорит, блядь. Воздушный ты, блядь. А? Крейсер мне в бухту, блядь. Как ты вообще, как у тебя совести хватило защитников кидать, сука? Сергей Олегович. Каких защитников? На что кидать? Что вы... На гроши, на шо? Цей трактор стоит 80 тысяч. Я командиру звоню, у меня говорит, ты шо, говорит? Сережа говорит, ебать, говорит, че шо, говорит? Какие 38 тысяч, блядь? Це, говорит, разводят, говорит, всякие, говорит, голубки. Да, конечно. Надо оно тебе, ну, вот это будет... вот? Хай будет по-вашему. Хай будет по-вашему. Шо робити с тобой? Понятый и простыты. Понятый и простыты? Командир пробил, говорит, я, блядь, Макарова мне в жопу. Ну шо делать будем? Надо ситуацию как-то эту, блядь, разруливать. В смысле, что делать? Заказывайте товар. Какой товар, блядь, заказывать? Командир сказал, ты мошенник, не скидывай тебе деньги. Командир пробил через как-то интернет, Интерпол, как-то твой номер как-то пробил, говорит, ты шо, говорит, Сережа, говорит, ебать, говорит, не скидывай ему, говорит, деньги. Да, конечно. Мне потом три наряда в жопу сделали, если бы я вот так скинул. Надо оно тебе было, прапора подставить? Да вам что, МФО код дать, чтобы проверили? Кого дать? Код МФО пытаю. Какой код МФО? Давай, может, Вайбер на видео поговорим, на видеозвонке? У меня нет Вайбера. Нету Вайбера, ты бы. Вот так вот ты, блядь, умник, блядь, разводишь людей, блядь. Вы неадекватный. Сережа, ёбать, это ты неадекватный. Ты хотел кинуть меня на 4К гривен. На 400 гривен? На 4000 гривен. Моя зарплата месячная. Если меня бы командир так спросил, было бы мне Ту-124 в жопу, 5 нарядов не в очереди, е***ть. Делать, прощаться, вы же не хотите... Шо прощаться? А ну, слабо сделать фотку на тракторе и прислать? Как я тебе... Сесть на трактор, дивись, смотри, снимаешь сидушку, там остается железная херня вот эта. Садишься на нее и делаешь фотку. Все равно... Ты трубку сбрасываешь, ты... Да ты заебал. Шо за... Ты сидишь, чи не? Какой сидишь, что ты гонишь? Я по воле. Ты по воле? А чё, давно занимаешься этим? Прилично. Или не только тракторами, еще металлоискатели там всякие, да, там байки. Каждый день по-разному, да? Ну да. Слушай, у тебя насыщенные хоть дни, не то, что у нас в армии. С утра проснулся, а наряд в жопу, там еще что-то. У тебя куда деньги тратишь вообще заработанные? Как живешь, расскажи. Складаю пока, дальше будет видно. Бизнес потом, куда будешь делать какой-то? Будет видно. Ты не ширяешься, нет, не колешься? Нет, сейчас этим не занимаюсь. Ну там, ну типа, не пропиваешь ничего, да, чисто складываешь? Нет. Не обиделся на меня? Что говорит? Я говорю, не обиделся на меня, зла не держишь, блядь? Нет. Ты же Донецка, правильно? Правильно. Правильно. А знаешь, как я узнал? Как? А вот скинь 400 гривен, я тебе скажу. Нет, я тебе серьезно говорю. Все, мужик, не встречай, давай, удачи тебе. Давай. Давай.